Глава 12. Юля. «Так Юля балерина?» – удивленно косит взгляд в мою сторону Илона. Пошел третий час наших камерных посиделок в ресторане. Я, заслушавшись потрясающую игру приглашенного скрипача, неожиданно выступающего сегодня в ресторане, не сразу соображаю, что разговор заходит обо мне. Когда же доходит, оборачиваюсь. Невеста Богдана крутит в длинных пальцах ножку бокала и смотрит на меня в упор. Я же смотрю на руку Титова, что лежит у нее за спиной, на спинке стула. Всего на мгновение сжимаю под столом кулаки от досады. Какой собственнический жест мужчины по отношению к своей женщине. Выходит, что так, киваю, балерина. Я-то думаю, чего ты такая худенькая и маленькая? Вроде комплимент, а вроде не очень. Теперь вот все сложилось. У меня у подруги дочь тоже пошла в балет. Крайне неблагодарное это ремесло. Из-за постоянных тренировок и занятий, ограничений, правил, у вас же, молодых девочек, совсем нет личной жизни. Качает головой Пася Богдана. И тон у нее такой покровительственный, и улыбка такая елейная, что хочется остатки вина из бутылки вылить прямо на ее идеальную укладку. Я уже открываю рот, чтобы ответить, но меня опережает Титов, замечая. Во взрослой жизни ради любимого дела иногда приходится чем-то жертвовать, Илона. Временем, здоровьем, отношениями. Но откуда тебе это знать, правда? Все, чем ты бы не начинала заниматься, слишком быстро тебе надоедало. Я давлюсь воздухом. Вот это он ее прищучил. Судя по взгляду любовницы Титова, не только я в легком шоке, она тоже такого выпада мужчины не ожидала. Богдан же, как ни в чем не бывало, переводит взгляд с Илоны на меня, интересуясь. «Какой курс, Юль?» «Второй». «Молодец, правда так держать. Немногие имеют такую силу воли и характер, чтобы добиться своего, несмотря ни на какие лишения. В оконцовке они все того стоят», — салютует мне бокалом и улыбается. Я не могу сдержать ответной улыбки. По телу теплом разливается гордость за себя. В глазах Титова я уже как минимум целеустремленный человек. Это не может не радовать. Пусть это крохотный, но уже шаг в нужном мне направлении. «Весной практику будут проходить в Мариинке», — гордо говорит папа. «Потрясающий театр. Доводилось пару раз побывать на премьерах. Вы там были?» Пару лет назад летом прилетали по рабочему вопросу, но так и не дошли. Зря. Артисты там поистине профессионалы своего дела. Илона небольшой любитель ходить по музеям и театрам. У меня на них, как правило, тоже нет времени. А просто погулять по городу, пожимаю плечами. Особенно по-зимнему. Холодно, да, но красота невероятна. Чего один Невский стоит? Он светится весь, от витрин до фонарей. А еще вечерами на улицу выходит много артистов. Кто-то поет, кто-то играет. Атмосферно очень. Титов ухмыляется, грустно как-то. Взгляд его, устремленный в мою сторону, неожиданно тускнеет, когда мужчина говорит. И если бы я помнил, когда вообще последний раз гулял, Юль. У вас просто не было подходящей компании. Выпаливаю, не успев прикусить язык. Вероятнее всего, да. Даже не думает отнекиваться мужчина. Вообще-то, откашлившись, замечает Илона, я все еще здесь, и если бы ты, Титов, хоть раз изъявил желание, как ты говоришь, прогуляться, вряд ли бы тебе отказали. И далеко бы мы на твоих каблуках ушли? До ближайшего ресторана? Илона фыркает. Зато в следующий раз, когда буду в Питере, я как минимум знаю, кому звонить. Устроишь экскурсию, Юля? Разумеется, с радостью. Сердечный ритм снова сбоит. И до конца вечера уже не желает приходить в норму. Все потому, что нет-нет, да я ловлю на себе взгляд Богдана. Не знаю, что он значит, я не сильно искусна в подобных вопросах. Но кажется, что я вижу в его глазах интерес. Ко мне. Теперь уже не просто как дочери друга, как девушке, женщине. В начале 11-го мы выходим из ресторана. Богдан открывает машину и галантно придерживает для Илоны дверь, а потом идет провожать нас с папой. Так получилось, что мы свой «Мерседес» припарковали на другой стороне небольшой парковки. Жалкие 5 метров, но лишние 5 минут рядом с мужчиной. Я готова ловить каждую. На улице снова идет снег. Мелкие хлопья, медленно кружась, заметают город. Ночь сегодня теплая, идеально по моим меркам зимы. «Ладно», — говорит па, когда мы останавливаемся у машины. «Спасибо за компанию, дружище, не теряйся, звони». «Взаимно, Степ, еще раз с твоим днем». Мужчины пожимают друг другу руки, прощаясь. Папа, зря не теряя времени, идет к водительскому сиденью. Я улыбаюсь и киваю Титову, не сомневаясь, что сейчас он тоже уйдет. Вернется к своей Илоне. Разворачиваюсь, делаю шаг, собираясь юркнуть в теплый прогретый салон авто, тяну руку к ручке, но... Меня опережают. Богдан перехватывает мою ладонь. Всего миллисекунды, когда его горячие пальцы касаются моих, я тут же пугливо отдергиваю руку. Ее словно прошивает током. Мощнейший разряд до самой макушки, растворяющийся окончательно где-то в районе сердца. Я резко оборачиваюсь. Богдан с легким щелчком замка, открывая дверь, придерживая ее для меня. Поднимаю взгляд. Ого, оказывается, Титов очень и очень близко, так что в носу щекочет от аромата его парфюма. И я ощущаю жар, исходящий от его мощной фигуры, заступившей мне дорогу. У меня дыхание спирает. Краем уха слышу, как папа сел в машину. Мне бы тоже следовало сказать спасибо и исчезнуть с глаз Титова, но я не могу. Ни вздохнуть, ни улыбнуться, ничего. Только глупо хлопать ресницами и смотреть снизу вверх, прямо в его темные в ночи глаза. У него на лбу проступили хмурые продольные морщинки. А еще я умудряюсь разглядеть родинку на правом виске. «Ох, Юлька, ты слишком быстро падаешь в эту бездну. Не представляю, чем бы закончились эти гляделки, если бы моя накинутая на плечи шубка, которую я не стала застегивать от порыва ветра, взмахнув полами, не разлетелась. Я вздрагиваю от укусившего холода. Богдан тянет ко мне свои руки и поправляет шубу, застегивая пару пуговиц. Комментирует свою заботу односложным. «Простынешь, кто мне Питер показывать будет?» «Так разве мы?» «Январь, ты же сказала, что обязательно нужно увидеть Зимний Невский». Взлетает уголок его чувственных губ. «Я прилечу в январе, когда у вас в академии начнутся занятия, Юля. Найдешь для меня время?» Хочется сказать, что зря он впечатлительно меня попусту обнадеживает, ведь сердце у меня не железно, но я просто киваю. Январь идеально. Его руки все еще на воротнике моей шубки. Его взгляд неожиданно перемещается на мои губы, их начинает слегка покалывать, исчезает все вокруг. От звука ночного города до морозной дымки. В другой жизни, возможно, в этот момент он бы меня поцеловал. Знаю, вижу, чувствую. Только, увы, мы не в сказке. Титов даже близко не делает такой попытки. Правильный, сдержанный, собранный, всегда. Кивает в сторону машины, тихо командуя. «Садись, Юль, замерзнешь. Отец ждет». В другой параллельной вселенной я сейчас была бы на месте Илоны. Садилась бы в Ауди Богдана, но мы там, где есть, и по-другому пока не будет. Приходится повиноваться. Богдан, дождавшись, пока я сяду, закрывает дверь. А потом разворачивается и уходит, ни разу не обернувшись. Машина трогается. Я откидываю голову на подголовник и зажмуриваюсь. Я бы все отдала за еще хотя бы один вот такой взгляд на мои губы. До дома мы доезжаем быстро. Уже через час я переступаю порог своей комнаты, снова и снова прокручивая в голове прошедший вечер. Каждый взгляд, улыбку и слово. «Юль!» Мне так нравится, как он говорит это. «Юль!» Разулыбавшись, падаю звездочкой на кровать и смотрю в пустоту. Спать надо, но сна ни в одном глазу. Отдыхать тоже не хочется. Может, посмотреть фильм старый, советский, как советовал Титов. Да так и сделаю. Приму душ и завалюсь в кровать с тазиком соленого попкорна. Кажется, у нас где-то был в запасах тёть Люды. Я уже подскакиваю на ноги и держу путь в ванную комнату, когда телефон в моей сумочке оживает требовательным вибро. Так неожиданно, что я с перепугу подпрыгиваю на месте. Достаю гаджет и смотрю на экран, входящий в мессенджере. Уже и так догадываюсь, кто отправитель. И тем не менее, когда на экране всплывает окошко уведомления, мои руки начинают мелко подрагивать. Богдан пишет. «Встретимся? Сегодня. Прямо сейчас». Богдан. Привалившись на капот тачки, вытаскиваю с пачки сигарету. Чиркаю зажигалкой и затягиваюсь. Весь вечер руки чесались. Обычно у меня такое исключительно на нервике и стрессе, но тут что-то не то, что-то иное, новое. Достаю из кармана пальто телефон. На экран падает пара снежинок, моментально превращаясь в мелкие капли. Однако это не мешает увидеть, что мое сообщение прочитано. Ответа по-прежнему нет, Юла молчит. Еще раз пробегаю глазами по своему. Богдан. Встретимся сегодня, прямо сейчас. Порывисто вышла, нетерпеливо, не могу по-другому, увидеть ее хочу. Сегодня, после встречи с Даниловым, это чувство неожиданно усилилось. Она мне чем-то Юльку напоминает, Юла это. Такая же живая, энергичная, нежная, мягкая, интересная во всех смыслах девушка. И мысль, что сегодня она может провести ночь с каким-то мудаком, с которым у нее свидание, наизнанку выворачивает от досады. А Юле просто запрещаю себе думать. Неправильно это, с какой стороны ни посмотри. Делаю еще одну затяжку. Поднимаю голову к небу, его заволокли снежные тучи. Выдыхаю, выпуская облако морозного пара. Илона бы сейчас мне весь мозг вытрахала своим. Опять курил? Похеру уже. Пока домой ехали, разосрались так, что теперь под вопросом не только свадьба, но и, в принципе, наше совместное будущее. Нет, я вполне отдаю себе отчет в том, что поступил не совсем корректно, выставив ее перед другом в нелицеприятном свете. Бездельницей. Ничем не увлеченной бездельницей. Но ее тонкие шпильки в адрес Юли подзадолбали. Кто-то должен был ответить. Я не уверен, что у Даниловой-младшей хватило бы духу поставить Илу на место. Да и разве я соврал? Правде в глаза всегда смотреть больно. Поэтому Илону так и выбесили мои слова. Сколько нас помню, все ее увлечения ограничивались походами по спа, салонам и магазинам. Ограниченный фантазией человек ограничен во всем. Трясу головой, отбрасывая мысли о Илоне, и перевожу взгляд на телефон. Я же вижу, что Юла онлайн. Почему молчит? Богдан, Ты здесь? Я понимаю, как должно быть смешно выгляжу с ее стороны. Нетерпеливым и напористым, по-другому не умею. Она первая написала и показала свой характер, пусть отбивается от ответных нападок. Богдан. Юла, напиши хотя бы слово. Наконец-то на экране мелькает «печатает». 2 секунды, и с характерным звуком в мессенджере всплывает ответ. Юла. Почему именно сейчас и срочно? Богдан. А что? С этим есть какие-то проблемы? Юла. Если ты забыл, я писала, что иду на свидание. Забудешь тут. Затягиваюсь последний раз и выкидываю окурок в урну, набивая одной рукой. Богдан. Помню. Но ты сейчас здесь, значит, уже свободна. Свидание не удалось? Юла. Какой ты ждешь на этот вопрос ответ? Богдан. Честный. Подумав, отправляю следом. Богдан. Но все же, надеюсь, на «нет» не удалось. В ответ прилетает смеющийся смайлик. Редкость с моей стороны и постоянные спутники сообщений Юлы. Что тоже определенным образом наводит на возраст собеседницы. Обычно это в ходу у молодого поколения. В очередной раз прикидываю, сколько ей лет. Лет 25-30, да? Не больше. Господи, в какой же ты ввязался херню, Титов? Сам на себя не похож. Со стороны посмотрят, узнают, у виска покрутят. Завис на малолетке. А даже если и нет, то в принципе ложиться в кровать с одной, а кидаться смс-ками целыми днями с другой, как мужика меня ни разу не красит. Сажусь в тачку, она до сих пор маслает. В салоне жарко, приходится вырубить печку. Набираю сообщение, снова нетерпеливо намекая на то, что все еще жду ответа на свой вопрос. Богдан. Ну так что насчет встречи, Юла? Поехали, чего тянуть? Юла. На дворе ночь. Богдан. У тебя дома комендантский час? Юла. Нет, но с детства учили, что в машину к незнакомым дяденькам садиться нельзя, тем более ночью, даже если очень сильно хочется. Улыбаюсь. Ерошу пятерню волосы. Нравится мне. Я чувствую себя с ней живым, способным на что-то больше, чем бесконечно замкнутый рабочий круг. Первый раз я словил это ощущение сегодня в ресторане, когда Юля спросила меня о простом «погулять». Блять, мужик, погулять. Теперь вот сейчас, с Юлой. Миллионы людей делают это ежечасно, переписываются и флиртуют, но даже это для меня что-то новое и дико непривычное. Богдан. Не переживай, на твою честь покушаться не буду, не сегодня. Просто покатаемся и выпьем кофе. Юла, ночью кофе? Богдан, да, Юла, ночью. Говори, откуда тебя забрать, я приеду. Снова молчит. Долго молчит. Я уже 20 раз порулю пальцем. Отстучать успел, она даже не пишет. Неужто, когда дело доходит до очной встречи, решительная девушка превращается в трусливого зайца? Ухмыляюсь. А ты чего ожидал, Титов? Хорошо быть смелой в анонимной переписке. Не каждый сумеет посмотреть прямо в глаза своему оппоненту. Что ж, ловлю себя на отголосках разочарования. Кажись, я слишком превозносил образ собеседницы в своей голове. Делаю последнюю попытку и пишу. Богдан. Я просто хочу тебя увидеть. Если не хочешь, мы никуда не поедем. Просто покажись мне, Юла. Иначе еще немного, и я начну думать, что схожу с ума, западая на несуществующий образ. 2 галочки, прочитано. Молчит. Ну что ж, кажется, вот он, тупик. Уже тянусь к кнопке блокировки экрана, собираясь закончить собственное унижение, когда телефон издает сигнал входящего. На экране мелькает. Юла. Через час. Где скину сообщением? Приеду сама. До встречи, Богдан. Следом прилетает адрес. Кофейня на набережной. Я ее знаю. А статус «девушка в сети» тут же сменяется на время последнего появления на сайте.